Глава 39. Сегодня я отменил вечернюю конную прогулку с тайной целью. Письмо Ченза было двойным, и вызывал он нас не просто так. Та часть письма, что я показал Грейс, — это просто приглашение прибыть во дворец побыстрее. Второй лист был предназначен только мне. Его Величество Веран Барго VI скончался. Я знал, что это будет скоро. Но все равно на душе было тяжко. Слишком многим я обязан королю. Это он после длинной беседы прикрыл меня от отца и позволил сопровождать Ченза на войну адъютантом. Это он помогал мне советами после смерти отца разгребать долги и проблемы графства. И ворчал на меня так же, как на Ченза, и прощал разные глупости, и хвалил за монографию сравнительные характеристики силовых решений огненной и водяной магии. Пожалуй, в чем-то он был для меня отцом больше, чем муж моей матери. Пока это хранится в тайне. Иначе затянутся переговоры с Кирским содружеством, так что молчать нужно еще пару-тройку дней до подписания бумаг. Крампова политика. Даже в смерть вмешивается. Но, прочитав вторую часть письма, я понял одно. Вряд ли мы в ближайшее время вернемся в нашу башню. А жаль. Время, которое я здесь провел, пожалуй, самое счастливое в жизни, если не считать 2 года с Лео. Так вот, мне хотелось простой тихий вечер, без скачек, просто разговоры, и, может быть, она пригласит меня поужинать. Ну, если я сам попрошу. Поэтому вечером я постучал в дверь ее этажа. «Грей, что случилось?» «Я пришел забрать твою дорожную сумку. И еще, знаешь, я подумал, может, мы поужинаем вместе? Заодно поговорим и подумаем, не забыли ли чего-либо». «Ну, можно и вместе». «Проходи, сейчас я попрошу Леру Карри накрыть стол на двоих». Вечера уже были прохладные, почти осенние, хотя до настоящей осени еще не меньше месяца. Я разжег огонь в камине и уселся в глубокое кресло. У стола звенела посуда и её горничная. «Знаешь, Грей, пожалуй, хорошо, что ты пришел. Мне хотелось бы узнать твое мнение. Я хочу показать тебе одну вещь, я не знаю, стоит ли отдать ее сейчас или подождать, пока у леди Кины не кончится период траура, и таки подарить на свадьбу. Почему-то мне кажется, что мы не скоро вернемся сюда. Если вообще вернемся. Погоди минутку». Грейс вышла и вернулась с довольно объемным, но явно легким свертком. «Вот, посмотри». Она развернула оберточную бумагу, самую простую, сероватую, и я увидел две странные одежки, без рукавов, из неизвестной мне ткани. Присмотрелся и был просто поражен. Эти штуки, больше всего похожие на толстые теплые рубахи без рукавов, являлись очень мощными артефактами. Сплетены все стихии. Да как интересно сплетены. Они не гасят друг друга, а поддерживают, добавляют мощи. «Грейс, где ты купила такое?» «Я не покупала, я связала сама». «Что ты сделала?» «Я взяла нитки и связала, а в процессе вязки добавляла магию по схеме. Знаешь, это очень долго объяснять, мне проще показать тебе один раз. Это медленно делается, но совсем не сложно». «Леди Грейс, все готово». «Это Лера Карри звала нас ужинать». «Так. Дорогая моя жена, сейчас мы идем есть, а потом ты мне все подробно расскажешь и покажешь. Я читал о таких вещах, даже видел рабочие несколько раз, но очень-очень старые, раритетные. Их не делают уже много сотен лет. Считается, что так сплести ткань невозможно. Секрет утерян». «Ладно, покажу. Пошли, пока все не остыло». Что было на ужин, я так и не понял. Закончив с едой, Грейс принесла несколько листов бумаги. «Вот, смотри, это схема вязания. А вот эти 4 листа — выкладка по стихиям». Смысл магических выкладок я понял быстро. Но вот как это сделано технически? Как она собрала все в одно? «Ты что, никогда не видел вязаных вещей?» «Грейс, я даже не представляю, как может выглядеть станок, который делает такую ткань». Она засмеялась и заявила. «Сейчас покажу». «Не понял. У моей жены есть свой ткацкий станок?» Но она вернулась с круглым мотком довольно толстых ниток и тонкими длинными палочками. Села в кресло напротив и начала объяснять, как нужно вывязывать каждую петельку и как вплетать стихийные силы. Когда до меня дошло, что вот эти длинные и довольно большие штуки, сделанные ее руками, вот так, как сейчас, по одной петельке, нет слов, чтобы объяснить, как она меня удивила. Она делала это. Вязала у меня на глазах и подробно объясняла, что и как. Трещали поленья в камине. Было удивительно уютно, и мне казалось, что я готов просидеть так всю жизнь. «Думаю, Грейс, мы должны взять твои штуки, ну, вот эти вот жилетки, и показать Чензу. Обещаю, когда мы поедем на свадьбу, обязательно привезем их с собой». «Грейс, свадьба отложена почти на год, на весь период траура в семье. Мне даже странно, что из-за деда, с которым она виделась один раз в жизни в далеком детстве, такой долгий траур. Я боюсь, что мы и вообще не попадем на свадьбу. Она будет в начале лета, а мы выдвинемся в поход в середине весны». «Да, мы можем и не попасть, но я позабочусь, чтобы их вовремя переслали. Хотя нам может повезти, точное время выхода никто не знает». «Если то, что я думаю об источниках, правильно, то мы выйдем очень рано весной». «Не поделишься мыслями? Мне интересно, что же ты такое придумала?» «Понимаешь, Грей, этот мир, наш мир, слишком полагается на магию. Я даже не удивилась, что ты никогда не видел таких артефактов защиты. Все норовят сделать защиту на камне, на металле. Это прочно и долговечно. Но ведь для создания такого артефакта требуется намного больше силы, чем потом можно извлечь. Маг не будет вязать. Вязать могла бы крестьянка. Но они, как правило, не обладают магией. А я маг. Я трачу силу по капле, зато отдача будет хорошей. Ну, насколько я вижу. Потому что стихии усиливают друг друга, а не мешают. Ну да, это не быстро и трудоемко, и прежде чем научиться, я потратила довольно много времени, и на расчеты ушло много часов. Но теперь я делаю это без особых проблем. Пренебрежение к ручному труду, я думаю, пошло от великих магов прошлого, когда магии в мире было много. Никто не хотел сознаваться, что он слабый маг и не может работать чистой силой. Думаю, что даже те артефакты, которые сохранились, созданы как раз не сильными магами, а самыми слабыми. Там, где слабый маг рождался в семье крестьян. Там, где была привычка к ручному труду. Я не понимаю, а какое отношение это имеет к нашему походу? Весна. Время посева. Мы должны не только найти равновесие внутри себя, но и обеспечить еду на весь год. Ручной труд. Магам все слишком легко дается. Мы перестали ценить магию. Мы ломимся силой там, где можно взять умением и искусством. Мы свели магию к молотку, а ведь она не такая. И ручной труд, даже самый грязный, слегка собьет с нас эту спесь. Магия сама по себе инструмент. Универсальный инструмент. А мы об этом забыли. Думаю, без этого испытания источник не позовет нас. Мало понять это на словах. Это нужно почувствовать. Хотя, возможно, это просто мои завиральные теории. Возьми. Это тебе. Что это? Надень как браслет на руку. На запястье. Он слишком маленький, но я вплела туда воду. Огонь у тебя есть свой. Но эта полоска защитит тебя от дождя и даст возможность перейти небольшую речку, не замочив ноги. С ума сойти! Пара артефактов такого уровня стоили бы мне маленькое состояние. А тут капли силы и немного времени. Знаешь, дорогая моя жена, ты самая удивительная женщина, которую я когда-либо видел. И я думаю, что ты права. Если не во всем, то во многом.